На том и порешали. Наташка постепенно втянулась в работу, за день успевала навести порядок в двух квартирах. На вечер оставались прогулки по городу, мороженое и пляж и все прелести курортной жизни. Но этого было достаточно, чтобы чувствовать себя счастливой. Солнце садилось рано, в 9 часов с гор спускались сумерки, окрашивая пурпурным цветом море. Намотавшись за день, девушка медленно брела к своему пансионату мимо прибрежных ресторанов и кафе, где нарядные туристы пили пиво, вино, танцевали, громко смеялись, знакомились, заводили романы. С ней тоже пытались познакомиться мужчины разного возраста. Но она избегала встреч, потому что знала, курортные связи почти никогда не приводят к браку. К тому же она еще не отошла от прежних горьких отношений, да и приехала для других целей. На удивление, то, чем она занималась, приносило хороший доход. Наташка в уме подсчитывала, что погасит кредит в банке почти за 4 месяца вперед. Эта мысль грела душу, ведь многолетнее долговое ярмо гири висело на шее. Так пролетела неделя, пока Наташка не открыла дверь того злосчастного дома.